Нет, все что угодно, но не это. Разве она не знает? Мне рассказывал Гумилев, Блок позволяет себе выкурить только 5 папирос в день. У него каждая папироса на счету. Если она сейчас возьмет одну папиросу, у него на завтра останутся всего 4. Но Блок беспрекословно и любезно протягивает ей свой открытый портсигар. «А вы ведь еще не курите?» — спрашивает он меня. Мне хочется ответить «не еще, а уже». Я бросила курить в прошлом году. Доставать папиросы сложно, а я курила по коробке в день. «Да, хорошо бы так ответить». Но я киваю, смутившись, «не курю». «И отлично делаете», — одобряет Блок, — «успеете еще». Москвичка закуривает папиросу, а поднесенную ей Блоком спичку, глубоко затягивается и снова пускается в рассказы о Москве, на этот раз о Лито, о Пастернаке, о Басееве, о Брюсове. «Я в молодости увлекался Брюсовым», — вдруг медленно и тяжело говорит Блок. «Я был просто одержим его «Урби эт орби». Я читал его каждую ночь наизусть. Сколько в нем было для меня почти гениальных озарений. Сердце пронзалось каждой его запятой. Я даже отказался печататься в альманахе Брюсова, считая себя недостойным такой чести. И когда... «А теперь», — звонко перебивает его она, — «вы ни в грош его не ставите, и он этим огорчен. Впрочем, теперь все его развенчали, а он перед всеми расшаркивается, всем кланяется, особенно молодым, рассыпается бисером перед всякими ничегоками. Однажды на вечере в Лито он, Блок, даже не пытается вставить слово. Он опять похоронно молчит и, отвернувшись от огня, смотрит прямо перед собой. Он сидит с правой стороны камина, москвичка посередине, ближе к огню, я слева. Я как раз в фокусе его зрения. Его глаза встречаются с моими. Я смотрю в его глаза. Вот они, эти синие очи на его постаревшем лице. Вот они, так близко передо мной. Нет, они не синие, они бесцветны. Они полны тумана, они холодны, и все-таки их тяжелый усталый взгляд как будто обжигает меня. Ахматова права. У него глаза такие, что запомнить каждый должен. Мне же лучше осторожной в них и вовсе не глядеть. Да, мне лучше не смотреть в его глаза. Я беру кочергу и начинаю, чтобы скрыть смущение, поправлять поленье. Москвичка продолжает. Маяковский кричал с эстрады. «Коммуна! Кому на, кому нет, кому зубы прикладом выставила, кому, как мне, вставила зубы», и улыбался новой великолепной вставной челюстью. А Есенин и Маренгоф... «Вы умеете растопить печку?» — неожиданно спрашивает Блок. «Вопрос поставлен мне, и на него необходимо ответить». Москвичка удивленно и обиженно замолкает. «Нет, — говорю я, — совсем не умею. Я даже не пытаюсь, когда я одна дома». Он кивает. «И я не умею». Говорит он серьезно и вдумчиво, как о чем-то очень важном. «Не умею». «А надо уметь непременно. Все надо уметь делать самому. Толстой прав». Москвичка снова наклоняется к нему. «Александр Александрович, дайте папироску». Блок вторично и также охотно протягивает ей портсигар. Я не выдерживаю. Если она будет продолжать, она лишит его всех завтрашних папирос. Я незаметно толкаю ее ногой.